Пока Викторино быстро шагает по пути к Сан-Хуану, улицы города заполняются грудами овощей и фруктов. Грузовики, пылающие помидорами и красной капустой, тяжело катят к рынку Кинта-Креспо. Кабачик-португалец, ранняя пташка, с вызывающим скрежетом поднимает металлические жалюзи своего заведения. Викторино останавливается выпить чашечку кофе. Его пустой желудок просит передышки. Негр в рваных альпаргатах, подающий кофе, чешет в затылке, возвращая сдачу с серенького боливара. Две проститутки остервенело бронятся в подъезде старого дома. Материалистки. Они ругаются не из-за человека, а из-за денег, готовые вцепиться друг другу в волосы. Викторина наталкивается на архетичного городского полицейского, на котором болтается не по росту большой мундир. У Викторина так и чешутся руки отобрать у него револьвер, но тут он вдруг замечает знакомую физиономию одного типа на мотоцикле. Он, видимо, ждет чего-то или кого-то. Викторина вспомнил. Это парень из булочной. Столичных мотоциклистов объединяет в одну семью общность риска и грохота, профессиональная ненависть к выхлопным газам автобусов и ворчливым проклятиям стариков. Викторино первое время был тоже мотоциклистом, из тех, которые вырывают сумки и пакеты у сеньор, не стесняясь остальных прохожих. «Я на мели, кореш, подкинь деньжат». Тип на мотоцикле глядит на него в растерянности. Тип не знает ни его имени, ни занятий, никогда не слышал раньше звука его голоса. А вот лицо, да, это лицо он видел. Не раз оно мелькало мимо. Но ему вспоминается и другое лицо, виденное позже, уже в движении. Кто знает, где ему страшно сопоставить это лицо с портретом бандита, напечатанным 3 дня назад в газетах. Кроме того, он читал. Тоже не знает, где что. Бандит пойман. Да, он об этом читал. Эта уверенность помогает ему отбросить всякую мысль об опасном сходстве. И рука у него не дрожит, когда он протягивает 5 боливаров. «Обязательно отдам, как увижу, кореш», — искренне говорит Викторино. И продолжает свой путь прямо к твоей лучшей подруге Бланкита. Ее зовут Таня, но какой дурак поверит, что ей еще в колыбели дали это славянское имя. Таня, которая работала с тобой, когда вы обе ловили клиентов в ночном баре «Рай». Викторино вытащил тебя из этого дерьма и нашел тебе жилье. Таня знает адрес норы, в которую ты забилась, это точно. Таня действительно знает. Дверь полуоткрыта, сама она босиком, в нижней юбке. Кто там, бормочет она плаксиво. Она, конечно, думала, что это полиция. У Тани должно быть свои счеты с полицией или с каким-либо бравым малым, который нежданно вернулся, или с булочником, которому она должна. Ее страх обращается в панику, когда она видит, что ей угрожает не одна из этих второстепенных опасностей, а сам Викторино. Таня осведомлена обо всем, о нападении на магазин, о смерти, его нельзя было не убить, итальянца, о блестящей поимке преступника, и вот сам преступник глядит на нее испытующе. Таня тихонечко шепчет ее певучее название, название гостиницы — Лукания, парень Лукания, и захлопывает у него перед носом дверь, словно перед бубонной чумой.